154. Март 30. Матерь Агни-йоги. Слюна принадлежит к области сокровенных секреций, поэтому в нормальном состоянии она не выбрасывается из организма. Она яро насыщена психической энергией, то есть огнем в том его виде или состоянии, которое соответствует духовной высоте или низости человека. У духов высоких слюна целительна, у низших она ядовита, у раздраженного человека она отравлена. Все состояние организма тотчас отражается на ней и ее составе. Даже химическим анализом можно было бы установить эту разницу. Секреции человеческого организма, говоря вообще, обладают замечательными свойствами. Это область науки будущего. Самое чудеснейшее на Земле – это организм человека.